жалкий неудачник. Это не конец, я еще взойду на вершину власти. Слова, слова, пустые слова. Только недалекий болван вроде тебя мог так бездарно облажаться. Зато самоуверенность бьет через край. Что ты здесь делаешь, Азенит? Налет веселья в посланиях резко уступил серьезности. Прячусь от конклава. Похоже, на нас объявили охоту. Сара мне Ахайкилентрода, к сожалению, убили либо захватили. Если б не спецназ людей, я бы с тобой сейчас не разговаривала. Меня они тоже вытащили из самого пекла. Я знаю, просмотрела записи. Почему конклав так усердно пытается захватить нас? Известно, надеются оставить нашу расу без предводителей, внести раскол. Они, видимо, не понимают, что низшие демоны уже далеко не те безмозглые звери, которых нужно постоянно контролировать. Как они узнали, где мы точно находимся? Сговорились с СНР, самый логичный вариант. Глупости. Конклав Айкумена не делают различий между Союзом и Федерацией. Безысходность порой заставляет идти на самые безумные поступки. Смерть арбитра грозит окончательно подорвать мощь пантеона. Он не в состоянии больше выдерживать противостояние с нами. Расход сил, ресурсов значительно превышает объем получаемой десятины с миров. СНР тоже не в лучшем положении. Вступление грибов в войну поменяло расклад в нашу пользу. Враг моего врага, мой друг, слышал такую поговорку, они бьются в агонии. Чувствуешь приближение скорой победы? Мы встали правильную сторону, выбрав Федерацию. Не жалеешь о своем выборе, Кайрахос? О чем жалеть? О том, что мы выжили, стали сильнее, в то время как прочие неудачники во главе с Гнурдом канули в лету. В качестве награды нам обоим была уготована смерть. Нет, уж лучше выполнять приказы разумной машины, чем алчных лжебогов, не терпящих инакомыслия. Афина порой слишком добрая. На ее месте я бы вморозила тебя в глыбу льда на сотню-другую лет, чтоб поразмышлял над своим поведением. Ты не система. Я должна признать, идея создать неподконтрольный мне культ на Санхелиасе была перспективной. Система решила бы, что я не справляюсь с ситуацией. Твоим прихлебателям нужно в следующий раз работать аккуратнее. Обязательно учту. Планета Безымянная. Провинция Аданерит. Неподалеку от Анты. База Витебск-1. Не успели отгреметь бои с Союзом, как на Безымянной объявились новые гости. Трое из них, скованные наручниками, как раз стояли передо мной на коленях. Довольно худощавые по сравнению с людьми гуманоиды, облаченные в легкие облегающие тело бронекостюмы, способные мимикрировать под окружающую среду. На головах глухие шлемы с двумя мутными зелеными стекляшками на месте глаз. Пришельцы пока не пытались заговорить с нами, вероятно, не до конца отошли от шока. Неудивительно, если получил оглушающий заряд из станнера. Так как и где их поймали, спросил я лейтенанта Пинчука. В километре к северу отсюда, беспилотник засек с воздуха активность. В обычном спектре не увидишь, но в тепловом хорошо светится. Мы, думали, это выжившие союзники, ближайший патруль по моему приказу отправился захватить их. Сопротивление оказывали, еще какое, отстреливаться пытались, вывели из строя двухголовников и одного моего бойца серьезно ранили. Дима, покажи. Десантник протянул, сложенное в компактную S-образную форму инопланетное оружие. Скорее всего, оно является чем-то вроде пистолета или магического тотема. Я повертел игрушку в руках, внимательно осмотрел, но не нашел каких-либо спуска, переключателей, разъемов. Абсолютно гладкий легкий материал платинового цвета. Вы меня понимаете? Сперва обратился к ним на самом распространенном среди гуманоидных рас в Айкумене языке, перебрал десятки других. Реакция последовала при фразе, произнесенной на одном из альвийских наречий. Трое лазутчиков заметно оживились. «Мои руки, освободите!» Отчетливо прозвучал слегка искаженный мужской голос. «Тогда будет разговор». Я дал добро десантникам освободить разговорчивого пришельца от наручников, но вместе с тем взять под прицел. Кто знает, какую пакость они способны выкинуть. Снятый шлем скрывал под собой альвийскую физиономию с острыми чертами, полностью покрытую татуировками. Примечательной особенностью являлся вживленная в середину лба овальная изумрудная стекляшка, как в шлеме. Янтарные глаза пристально изучали меня, при этом остроухий был явно чем-то обескуражен. Кто такие? Откуда пришли? Мое имя Виден, армия Эссена. Мы явились из другого мира. Я догадался. Вы похожи на нас, говорите на чатлум, но вы не ситхи. Никогда не встречал таких, как я? Нет. В скольких мирах ты побывал? Альф не спешил с ответом. Я на его месте тоже не стал бы ничего рассказывать представителю другой цивилизации, дружественные намерения которой под большим вопросом. Разведчики наверняка видели свидетельства кипевших здесь чуть ранее боев. Установить мирные отношения в наших же с тобой интересах. Ты наверняка мог заметить, что тут встречаются разные формы жизни. Ситхи среди нас тоже немало. Покажите хоть одного. Или он играет, или не успел найти альвов среди мертвых солдат СНР. Без проблем. Один из десантников, следуя переданному через ПНИ приказу, снял шлем. Глаза чужака округлились, когда увидели сородича. Многие альвы служат в регулярной армии, хотя никто принудительно не заставляет. Воскрешение пока доступно только для людей. Доволен, мы и не надеялись встретить кого-то, хоть отдаленно напоминающего нас, не говоря о собратьях, растерянно проговорил Виден. Нам нужно скорее вернуться обратно и доложить обо всем. Как называется ваш мир? Тирадалат. Насколько развитая у вас цивилизация? Виден снова молчал как партизан. Молчанием ничего не добиться. Рано или поздно наши народы все равно начнут переговоры на высоком уровне. Это неизбежно. Я не могу рисковать. Понимаю, увиденное здесь характеризует нас не лучшим образом. Но неужели у вас никогда не ведется войн? Не верю. Ситхи ничем не отличаются от нас, людей. Не буду ни в чем тебя убеждать. Скажу лишь, что мы предпочитаем сначала использовать дипломатию, а не нападение. Мой народ тоже сражается. Из последних сил. С кем? С чудовищами. Вам вряд ли знаком наш враг. Мы исследовали тысячи различных миров, открыли сотни разумных рас, великое множество цивилизаций. Конклав Эшних, вам это о чем-нибудь говорит? Гегемония из шести десятков миров. Доминирующие расы являются насекомыми, Арсум, Эсируун, Глимы. Их сообщество строится по принципу Улья, управляется группой полубожественных существ, называемых иерархами. Ведут активную внешнюю экспансию, захватывают и колонизируют новые миры. Если на пути попадается кто-то, стараются привести к покорности либо истребить. Тут все зависит от уровня развития конкретной цивилизации. Вы знаете о них больше, чем мы, заметил Альф. Откуда? У нас война на уничтожение идет уже десятки лет, было время их изучить. Нас они назвали недостойной существования мерзостью и начали очистительный поход. Палмир уже лежит в руинах, сотни миллионов погибших. Мы загнаны в угол, ведь жукам ситхи не нужны даже в качестве рабов. Знакомая ситуация. По какой причине ситхи Тирадалатта приговорили к истреблению? Мы открыто отказались признавать божественности иерархов. Да, они не приемлют отказа. Склони колени или умри. Единственная альтернатива – сражаться до конца. Мы и сражаемся. Вот только, печально сказал Виден, силы не равны. Их возможности в Итай превосходят все, что доступно нам. Итай. В смысле магия? Магия – устаревший термин. Впрочем, называйте, как хотите. А сложными механизмами вы пользуетесь? Да, наше оружие, броня не магические, просто сложнее устроены, чем ваши. Вернемся к уровню развития твоей цивилизации. Сколько миров входит в сферу вашего влияния? Позвольте мне связаться с командованием. Не так быстро. Для начала нужно убедиться в вашей честности. Я приказал привести демона, хоть немного владеющего навыками взлома мозгов. Вскоре перед Виденном стояла трехметровая гора мускулов с гротескной физиономией. Альвы заволновались при виде выведенного путем генной инженерии демона. Выясни, для чего они тут. Доминус обхватил голову Остроухова своей лапой. Считывание памяти длилось пару минут, но для разведчика время растянулось на долгие часы. Процедура почти ничем не отличалась от пытки. Копание в разуме причиняет подопытному субъекту сильные мучения. Когда демон закончил, Виден напоминал выжатый лимон. Посеревшая кожа, кровотечение из носа и ушей. Лазутчик не врет, пробасил Доминус. Их цивилизация поставлена на грань полного истребления. Они хотят найти безопасное место для эвакуации остатков населения. Перемещение между вселенными для них в новинку. Не было смысла связывать с центральной. Она и так все узнает в режиме реального времени. Они летают в космос, дальше орбитальных спутников дело не дошло, до вторжения конклава они не помышляли ни о какой экспансии. Хотя уровень технологий в некоторых областях намного превосходит наш, я думаю, они имитируют достижения предтеч без глубокого понимания принципов их работы. Не нужно делать скоропалительных выводов. Я в мельчайших деталях изучил память Альва. Он даже не сопротивлялся. Ты точно уверен? Мы неоднократно сталкивались с лазутчиками, не знающими, что они лазутчики. можно внедрить ложные воспоминания личность. У этого в подсознании нет ничего подозрительного. Он чист. Убеди их в дружественности наших намерений. Установи контакт с правительством Тиродалатта. Чем скорее, тем лучше, поступил распоряжение от Афины. Коротко и ясно. Я обладаю значительной свободой действий. Неважно, каким образом будет выполнена поставленная задача, важен результат. Похоже, намечается открытие третьего фронта. К тому моменту с СНР будет покончено. Планета Литания, Асшен, территория СНР, регион 8, Нью-Вегас. Темпы продвижения достигают больше 80 км в сутки, если ничего не изменится, менее, чем через полтора месяца противник начнет развивать наступление на Астри. Использование компактных портальных установок обеспечивает практически мгновенную переброску войск Федерации в любую точку планеты. С самого начала операции «Ледовый шторм» на захваченных в ходе высадки плацдармах началось формирование 4 ударных группировок. На данный момент остановить продвижение противника не представляется возможным. Наши части понесли значительные потери в живой силе и технике в ходе эвакуации из Южной Африки. Ситуацию осложняет полное господство Федерации в ближнем космическом пространстве. Как показывает практика, мощности рельсотронов, стоящих на вооружении частей ПКО, не хватает для пробития активной защиты кораблей и носителей фунгусов. Мы можем сбивать лишь мла и десантные капсулы. Закончил доклад мудрец. Несмотря на официальный запрет на высокоразвитые системы ИИ, Союз все равно не мог от них полностью отказаться. Органические мозги не способны превзойти разумную машину в скорости обработки информации, анализе и прогнозировании различных ситуаций. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но нам остается только уйти, громко хлопнув за собой дверью, высказался председатель СНР. Прихватим тостеров с собой. Об этом не может идти и речи, в резкой форме оборвал верховный консул Тетраграмматона. Поражение еще не дает права утянуть в небытие тех, кто пошел за нами. Жизнь должна продолжаться. Мы окажем человечеству услугу, избавив его от участи в качестве придатка системы. Рано или поздно, пусть пройдет хоть 1000 лет, созреет новое сопротивление. Это неизбежно. В человеческих, альвийских и многих других сообществах всегда находятся недовольные сложившимся порядком индивидуумы. Наше дело будет жить дальше. Я отдал приказ приготовить заряды к подрыву. Вернер побледнел после сказанного Шилисом. От этого слабого легкоуправляемого человека не приходилось ждать сюрпризов. Однако председатель сумел удивить. Куда-то подевалась неуверенность, постоянная взвинченность. Они уступили место холодной решимости и спокойствию. За множество прожитых жизней Вернер знал, личность человека не в состоянии настолько сильно преобразиться за один день. На прошлом совещании официальный глава СНР напоминал безвольную тряпку, чье присутствие являлось чистой формальностью. Сейчас Робт Шилис решил взять слово. Со всем умом тронулись. Робт, вы забыли, что они воюют на два фронта. Потеря земли и трети населения для них будет не слабым ударом. Зато остальная половина пожелает стереть нас в порошок. Ваша авантюра с безымянной, господин консул, не выгорела. Из технологий предтеч нам удалось добыть жалкие крохи, которые ничем не могут помочь. Мы только потеряли кучу опытных солдат, техники, кораблей. Робт, перебил консул. Я вас не узнаю, еще утром вы не осмеливались мне перечить, а сейчас вовсю пытаетесь спорить. Просто я решил, что пора брать дело в собственные руки, раз вы не справляетесь. Вернер повернулся к стоящему входа солдатам из КЗТ. Арестовать его? Что? Да как вы смеете? Громилы в бронекостюмах молча скрутили Шилиса и одели на руки пластиковые наручники. Председатель возмущался, пытался вырваться. Вот только бороться против накачанных стимуляторами клонов обычный человек не способен. Посадите в камеру. Я скоро подойду. 4. Планета Тиродалатт. Свободный город Иосен. Мое имя Алиара. Я являюсь доверенным лицом правителя Иосена. Рада приветствовать вас в нашем мире. Очень приятно. Меня зовут Михаил. Мне доверили вести переговоры с вами. Пройдемте за мной. Совет с нетерпением ждет встречи. Громадные аркологические мегаскребы уходили на 2 километра ввысь. Между ними носилось большое количество транспорта на антигравитационной тяге. Местные альвы достигли впечатляющего уровня развития, обойдя во многих аспектах даже нас. Тут все имело яркую вычурность, изящность, тяга к которым у остроухих заложена на генетическом уровне. Однако эстетический дизайн архитектуры, Машин не помог им в войне против Конклава. Извлеченная из мозга разведчика информация дала вполне подробную картину происходящего. Туземцы на протяжении 3 или 4 поколений не знали войн, голода, нищеты, им удалось создать в своем мирке процветающую утопию, где первое место отводилось поиску удовольствий. Местные гедонисты слишком расслабились, что стоило им 600 миллионов жизней в первый год вторжения. Города-государства объединили усилия, выступив единым фронтом против захватчиков. Альвам пришлось с нуля возрождать военное дело. Несмотря на это, они все равно являлись лишь незначительным препятствием на пути гегемонии иерархов, прокладывавших новый путь для вторжения на землю. Впечатляет? Не особо. В палату Совета 12 меня в компании 2 модификантов сопровождала дюжина воинов в желтых доспехах и помощница одного из советников. Длинное платье из серебристой ткани отлично подчеркивало ее фигуру. Белоснежные волосы затянуты в хвост, во лбу имплантирован зеленый камень. Но кое-какая деталь бросалась в глаза, особенно обилие косметики на красивом лице не могло скрыть усталости, некоторой подавленности. Этот народ переживает худшие дни в истории. Вы отдаете предпочтение красоте, мы делаем упор на функциональность. Да, я видела ваши средства передвижения. Внешне выглядят они. Альвийка пыталась подобрать наименее грубое слово. Неказисто. Примитивнее, не значит хуже. У нас не столько сильно распространена техника с гравитационной тягой, как у вас из-за дороговизны и сложности в эксплуатации. Энергопоточное оружие не вытеснило огнестрельное по тем же причинам. Мы ведем войны в масштабах целых миров, для миллионов солдат требуется дешевое, неприхотливое и вместе с тем эффективное оружие. Насколько успешно вы справляетесь с Конклавом? Основные бои идут с армиями Пантеона, гегемония не менее серьезной, и мы постепенно начинаем побеждать. Брови Алиара удивленно поднялись вверх. Вы не преувеличиваете? Нисколько. Причина нашей победы кроется в умении быстро адаптироваться к меняющимся условиям, вырабатывать новые методы борьбы. Ну, еще может вы заметили, мы невосприимчивы к магии. Это невозможно, уверенно заявила Альвийка. Эфир пронизывает всю вселенную, присутствует в каждой жизненной форме, в каждом камне. Оставим обсуждение данного вопроса на потом. Меня в первую очередь интересует, почему вы не путешествуете за пределы родного мира, к лунам, к другим звездам. У вас есть все для этого, необходимые технологии, ресурсы. Мы не считали нужным покидать пределы Тирадалакта. Межзвездная пустота негостеприимна, таит множество опасностей. Затраты на космические проекты никогда бы себя не окупили. Нам хватает ресурсов родного мира, а с технологией трансмутации можно синтезировать почти любой важный элемент. Дополнительные жизненные пространства не нужны по причине контроля рождаемости и бережному отношению к экологии. И посмотрите, куда привела самоизоляция и отказ от экспансии. Разрешите задать вам не очень приличный вопрос? Задавайте. Возможно ли общее потомство между представителями наших рас? Вполне ожидаемый вопрос от тех, у кого иерархи, пытаясь склонить на свою сторону, отняли возможность к воспроизводству. Насланное проклятие убило каждого ребенка в возрасте до 15 лет и сделало бесплодными остальных альвов Тирадалакта. Я не стал врать аборигенке. Пусть внешнее сходство вас не вводит в заблуждение, между нашими видами огромная пропасть. Естественное скрещивание невозможно. Среди вас имеются ситхи. И тут разочарую, отдельные популяции вашей расы на протяжении десятков или сотен тысяч лет в разных мирах развивались независимо. Генетический дрейф сделал свое дело. Наши альвы и альвы Тирадалакта по сути отдельные биологические виды. Видя разочарование Алиары, я поспешил ее приободрить. Если Совет согласится на присоединение к Федерации, мы обязательно поможем. Такие решения не принимаются в один день. Совету придется отойти от традиционных принципов ведения политики. Здесь на кону стоит вопрос выживания. Сколько длится ваша вражда с Конклавом и этим Пантеоном? Корни конфликта уходят глубокое в прошлое, настолько, что вы представить себе с трудом сможете. Насколько глубокое? 18 тысяч ваших лет. О той эпохе мы знаем не так уж много, в основном обрывочные сведения из обнаруженных банков информации, хотя нам попадались и участники тех событий. Альвийка покачала головой. Да уж, в это нелегко поверить. Неужели за столько эпох никто не смог победить? Война не идет постоянно, за эти времена и мы, и они терпели крах и снова восставали из пепла. Образовался порочный круг, из которого пока не удается вырваться. Над городом словно из ниоткуда, окутанный радужным ореолом, выплыли два судна класса «Скоробей» километровой длины. Собственно, за внешнее сходство с этими жуками данную модель корабля так и окрестили. Широкий овальный корпус, приплюснутый сверху и снизу, сделанный из блестящего черно-синего металла. Поверхность усеяна желтыми мерцающими линиями, проекторы скалярных барьеров работают на максимальной мощности. Алиара молча посмотрела на меня в ожидании объяснений. Мера на случай прорыва конклава. Благодаря ПНИ я находился в курсе текущих событий. На орбите Тирадалакта бешеными темпами развертывание орбитальной группировки из спутников, боевых кораблей и станций. Решение, которое примет Совет 12, очевидно, поэтому мы решили не медлить. Воины из свиты Алиары направили на меня и модификантов свои энергопосохи. Лейтенант Орлов даже не повел бровью, ему достаточно простого усилия мысли, чтобы сразу убить альвов. Это настоящая оккупация. Возмущенно воскликнул Алиара. Зачем вообще устраивать представление с переговорами? Нужно разрядить обстановку, не ровен час, кто-нибудь из них пальнет. Для соблюдения формальностей. Примкнуть к федерации – ваш единственный шанс на выживание. Да, действуем нагло, бесцеремонно, но для вас мы не враги. И пусть солдаты опустят оружие. Немного подумав, Алиара кивком головы дала воинам отбой тревоги. Оставшийся путь до палаты совета мы проделали, не проронив ни слова. Появление кораблей и фунгусов сразу испортило благожелательный настрой альвов. Как бы правители Адалакта не пошли на попятную, долго уговаривать никто не станет. В противном случае система примет решение о их ликвидации и последующей оккупации планеты. У Федерации с ее неисчислимыми полчищами роботов, синтетов сил, средств хватит с лихвой. Автоматизированные заводы на Дороне и Мерите, Земле выпускают техники больше, чем ее теряется в боях. Удалось подсоединиться к их системе. Быстро. Ничего сложного. Архитектура их информационных систем, алгоритмы шифрования полностью слизаны у предтеч. Как будет готово? Сообщишь, лейтенант. Совет 12 заседал в одном из двухкилометровых мегаскребов, соединенных друг с другом широкими пешеходными мостками, по которым мы и шли. Прилегающие к палате воздушное пространство активно патрулировали десятки сферических боевых дронов. На входе дежурили вооруженные гвардейцы в алой броне, их командир преградил путь. Вас нужно просканировать, исключений нет ни для кого. Да пожалуйста, мне не жалко. Встаньте в белые круги на полу. Выполнив просьбу охраны, я и двое модификантов стали дожидаться окончания процедуры. У Альва за голографическим пультом натурально округлились глаза, когда были получены результаты томограммы. Что-то не так, ваше внутреннее строение там больше машинных элементов, чем органических. Разве у вас не существует подобных модификаций, не такие же радикальные? Выпалил оператор досмотрового комплекса. Это как-то препятствует аудиенции у совета? Нет, но... Время дорого, я решил не задерживаться на КПП и последовал за Алиарой в зал заседаний, попутно ловя удивленные взгляды альвов. Внутренние интерьеры переполняла роскошь на каждом шагу. От изящных гобеленов ручной работы, мраморных статуй до ветвистых подобий люстр на потолке. Несмотря на высокие технологии, туземцы остаются верны старине. Местом заседаний Совета 12 являлся просторный зал с амфитеатром. Большая часть мест пустовала. Кого попало на мероприятие, решили на всякий случай не пускать. На главной трибуне в антигравитационных люльках вольготно устроились трое престарелых, судя по морщинистым лицам, альвов в одеждах красного, золотистого, сиреневого цветов. На шеях висели крупные коллары с гербами городов-государств. «Приветствуем вас, посланники», — заговорил остроухий в красной робе. «Мы с нетерпением ждали встречи. Не сочтите за грубость, но время дорого. Предлагаю перейти сразу к делу». Советники переглянулись между собой. Отсутствие манер, дипломатичного тона их несколько сбило с толку. Передача файлов завершена. Хорошо, раз вы настаиваете. Наше предложение таково. Вы присоединяетесь к Федерации на правах полноценного участника, и тогда проблемы с бесплодием, вторжением конклава, мы решаем вместе, либо обрекаете свой мир на гибель. Кого жуки не уничтожат, сделают безвольными рабами и заставят сражаться уже против нас, в качестве мяса. Советник в сиреневом одеянии оторвался от просмотра голографических текстов и обратился ко мне. «Как вы объясните появление войск Федерации на Тирадалакте без нашего согласия? Мы помогаем себе и вам». «Нам», — усмехнулся Красный. «Хотелось бы знать, чего будет стоить эта помощь в отдаленной перспективе. За все надо платить. Вы удивитесь, но не на ресурсы, ни на жизненное пространство вашего мира мы не претендуем. Своих хватает с избытком. Наши технологии на целые века опережают ваши, и они не нужны. Федерация располагает множеством артефактов, баз данных, принадлежащих прародителям, как вы их называете. Так что народу Тирадалакте не о чем беспокоиться, мы прием вас как равных участников Союза. Ответьте, это правда, что главенствующую роль в Федерации занимает система искусственного разума? Самый важный вопрос задал Красный Советник. Абсолютная правда, в воздухе повисла оранжевая проекция женского лица, состоящего из рядов бегущих цифр. Альвы вздрогнули от разнесшегося эхом голоса Афины. Я и есть система. Что за шутки? Вся ваша инфраструктура до последнего конструкта сейчас переходит под мой полный контроль. Ну, уж нет. Альв в золотистой робе попытался через голографический интерфейс своей люльки передать какую-то команду. Но экран тут же погас. Платформа из-за отказавшего гравитонного двигателя рухнула на пол. Стоящий рядом со мной лейтенант Орлов не дал остроухому свернуть шею, подхватив того телекинезом. «Убедительно прошу уважаемый совет успокоиться, я делаю это ради нашего общего блага, стража», – завопил сиреневый советник. «Входы в палату перекрыты, никто не войдет сюда, пока вы не выслушаете меня. Ладно, говори, у меня нет времени на политические игры». Поэтому пришлось действовать подобным образом. Во избежание ненужных волнений мое присутствие пока будет держаться в секрете от народных масс. Для остального Тирадалакта совет продолжит выполнение возложенных на него публичных функций правления. Мое вмешательство сведется к налаживанию военного планирования и экономики, взаимодействия между различными родами войск. Бездарное руководство, незнание элементарных основ военного дела поставили Лигу Адал на грань катастрофы. «Без нас вы обречены, то есть теперь машина нам будет диктовать условия», – возмутился Красный Советник. «Для нас это неприемлемо. Я гарантирую сохранение Тирадалакту независимости, невмешательство в его внутренние дела, если того не потребуют чрезвычайные обстоятельства, как сейчас. 30 миллионов ваших сородичей являются гражданами Федерации и живут бок о бок с другими расами, в положении второсортных существ. Ситхи на первых ролях наряду с людьми, у остальных видов просто чересчур дикие нравы. Мы видели вашу цивилизованность во время боев на Безымянной, как ваши солдаты расстреливают пленных мятежников, травят газом туземцев или режут последних на алтарях. В жестокости они мало чем уступают конклаву. А вы как хотели? Цивилизации мирового древа постоянно ведут войны, ситуации, когда адепты богов вырезают под корень население непокорных миров. Вполне обыденное явление. Федерации, волей-неволей, приходится отвечать ударом на удар. Пора прекратить тешить себя иллюзиями насчет всеобщей гармонии. Такого не было и вряд ли когда-либо будет. Ваша утопия закончилась. Тирус. Южная часть Антарктического полуострова. Земля Палмера. Республика Гарасная. Спустя 2 недели с момента начала операции «Ледовый шторм», город пал, но в отдельных местах то и дело случались перестрелки. Не успевшие отойти на юг разрозненные остатки подразделения СНР и местное ополчение пытались оказывать сопротивление. Все это безнадежно, каким бы мощным боевым духом ни обладали свободные люди, сокрушить Орду пока машин не получается. Кровопролитные бои за Лондон закончились полным разгромом 606-й гренадерской бригады при поддержке добровольческих формирований Тинскуари. Сначала по позициям защитников города нанесли орбитальный удар кинетическими стержнями, что вызвало локальное землетрясение и 1000 жертв среди военных, гражданских. Затем федералы под прикрытием авиации прорвали оборону и вошли в Лондон. Город, в котором Сури прожила все 19 лет жизни, лежал в руинах. Федералы не экономили на тяжелом вооружении, в отличие от союзных войск они почти никогда не испытывали дефицита боеприпасов. На пистолетный выстрел они спокойно могли ответить ракетным ударом. Мертвое, но удивительно спокойное лицо матери, присыпанное кирпичной пылью с пятнами ожогов и свежая струйка крови, вытекающая из необожженного уголка рта. Эта картинка снова и снова вставала перед глазами Сури. Она видела не только смерть родных, но и множество других людей. Разорванные тела на улицах после бомбежек, умиравшие на поля боя солдаты, звавшие родных матерей. Этого Сури никогда не простит федералов. Она твердо решила бить красных палачей до конца. Ополченка затаилась в одном из брошенных домов, выбрав наиболее удобную позицию, с которой обозревается половина Лондона. Через прицел рельсовой винтовки Сури выискивала подходящие для уничтожения цели. 10-кратное увеличение позволило разглядеть развивающееся красное знамя на остроконечной башне городской ратуши. Ополченко краем уха слышала о древней войне, где победили русские, и про столицу поверженного врага под названием Берлин. Они до безумия гордятся своими символами, историей. Еще бы, самый старший народ, вообразивший, будто может диктовать условия остальным. Сури сидела на позиции в надежде сделать хоть пару удачных выстрелов. Снайпера не интересовали зачищающие квартал за кварталом БРП. Потеря нескольких жестянок для Федерации с ее индустриальной мощью не имеет значения. Машины не более, чем расходный материал. Сури хотела достать живых солдат или лучше всего высокопоставленных офицеров. Понятно, что ликвидация ничего не изменит, однако заставить Красного пережить то, что они несут другим, стоит того. Смерть даже для бессмертного не проходит бесследно. Девушка сильно рисковала. Лондон, воздушное пространство над ним патрулирует множество дронов, а маскирующая в тепловом и частично оптическом диапазонах плащ-накидка не дает стопроцентной гарантии, уж слишком чувствительные датчики у федералов. При обнаружении вражеского снайпера Красные не поленится сравнять с землей весь район. Многочасовое ожидание принесло плоды, подступающую дремоту словно рукой сняло, когда в районе чуть южнее ратуши вспыхнул ожесточенный бой. Очевидно, федералы натолкнулись на кого-то из уцелевших союзников. Встроенный в прицел дальномер выдал дистанцию в 2 километра, вполне достаточно для стрельбы без поправок. Предельная эффективная дальность для рельсовой винтовки К-8 фаланга составляла 6000 метров. Сури, единственный снайпер из своего ныне несуществующего отряда, получила в распоряжение оружие, способное пробить броню ПТРА, хотя с активной защитой из фотонных барьеров это сделать непросто. Плотная застройка мешала разглядеть непосредственно место самого боя, однако на крыше одного из трехэтажных зданий с полуобвалившейся черепичной крышей засели солдаты Федерации. Они периодически постреливали в сторону солдат СНР или ополченцев. Лучшего шанса завалить сразу нескольких красных может не представиться. Маркер прицела замер на спине солдата, в любом случае никакая АСП, не говоря о бронежилетах, не уберегут от разогнанной до 4 звуковых скоростей стальной 5-миллиметровой пули. Сури нажала на спусковой крючок, плечо почти не ощутило слабой отдачи фаланги, но по ушам ударил хлесткий звук. Внутренности вражеского солдата в наноброне превратились в мелкодисперсный фарш. Это гарантированная смерть. Остальные красные поспешили спрятаться под необвалившимися остатками крыши, заодно оттащив поверженного товарища. Девушка с радостью положила бы еще пару-тройку тостеров, была бы скорострельностью К-8 повыше. Она настроила импульс тока в соленоиде на максимальную мощность для гарантированного пробития защиты. С каждым годом проекторы скалярных барьеров, постепенно вытесняющие фотонные, становятся все компактнее. Последние недели ходила информация, будто в арсенале СО Федерации появились персональные щиты. Информация о присутствии снайпера быстро распространилась по тактической сети противника, ее получил каждый солдат, синтет, дрон. Следовало скорее убираться подальше, в плен к красным лучше не попадать. Они, мягко говоря, недолюбливают тетраграмматон, куда Сури вступила полгода назад. Состоящих в организации людей, альвов казнят через повешение, а демоны могут и устроить изощренные пытки, ломающие почти любую личность. Особо преуспевших в деле искоренения машинной угрозы ждет процедура обнуления чудовищной мощности. Импульс пси-поля без остатка выжигает даже человеческую душу. Переключив накидку в режим оптического камуфляжа, Сури превратилась в полупрозрачный расплывчатый силуэт. Пора снова затаиться на пару часов. Уже спускаясь по лестнице, ополченка благодаря усиливающим звук активным наушниками услышала жужжание маленьких пропеллеров. Быстро они вычислили. Пробурчала под нос Сури. В окно ближайшей комнаты влетел разведывательно-боевой дрон, похожий на небольшой сплющенный тазик. Москит имел подвешенный снизу мизонный станнер, и вряд ли он переключен в нелетальный режим. Сури выстрелила в беспилотник первый, превратив тот в груду бесполезного хлама. Когда совсем рядом рыщет дрон, прятаться бесполезно. Москит располагает внушительным ассортиментом различных датчиков, от инфракрасных камер и чувствительных микрофонов до химических анализаторов, способных уловить запах пота, феромонов. Ополченка с тяжелой винтовкой наперевес бросилась бежать. Выскочив во двор, она свернула в ближайший переулок. В узком лабиринте из тесно примыкающих друг к другу домов легко затеряться, главное не попасть в поля зрения других дронов. Армия Федерации в отсутствии у ее противника средств РЭП фактически объединена в коллективный разум, что знает один, знают все. Впрочем, и без координации системы они отлично воюют. «Эй!» — кто-то окрикнул Сури со спины. Она остановилась и оглянулась. «Ты из Тинскуари, верно?» Из приоткрытой двери выглянуло заросшее густой бородой лицо. «Да, живо ко мне!» Пока тостера не засекли, обстановка внутри дома говорила о приличном достатке неравнодушного гражданина. Впрочем, сейчас оно не имело никакого значения. На первом месте стоит выживание. Сури прошла в гостиную, присела на диван перевести дыхание. «Спасибо огромное. Оставайся тут, сколько влезет», — ответил бородач. «Мой дом, твой дом. Тут есть кто-то еще?» Мужчина пару секунд молчал. Видимо, успел кого-то потерять. «Теперь живу один. Вы не на фронте». Хозяин дома поднял штанину брюк. Вместо левой ноги стоял дешевый съемный протез. Никто не будет ставить полноценную бионику или наращивать утерянную конечность простому вояке в условиях тотальной нехватки всего, чего только можно. «Я свое отвоевал. 11 лет на Африканском фронте. Еще 8 морозил задницу в Типте». «Ясно». Сури подошла к окну и слегка отодвинула шторку, высматривая, нет ли на улице вражеских дронов, пеших патрулей. «Тебя как зовут? Это важно. Ближайшие несколько дней нам предстоит просидеть тут, хотя если не хочешь, не говори. Я не собираюсь задерживаться у вас надолго, меня ищут красные. Поверь моему опыту, если бы они знали твое точное местонахождение, то не медлили бы. Лучший вариант – затаиться, ждать, пока бои не утихнут. А что потом?» Бородач неопределенно пожал плечами. «Не знаю. Пытаться жить дальше, если красные позволят, или уходить в горы. Война ведь скоро закончится. Вы трус. Рано или поздно армия перейдет в наступление. Девочка, забудь о том пропагандистском дерьме, которым вас пичкают с малолетства. У красных больше миров, ресурсов, солдат, продвинутые технологии. Их победа над Союзом была вопросом времени, как бы ни пыталось наше правительство утверждать обратное. Бороться с новым порядком бесполезно, но лично мне бояться нечего. Я слышал, вешают только грамматанцев и участников погрома в столетней давности. Эй, а ты случайно не вступала в организацию?» Сури отрицательно покачала головой. «В нынешних условиях о членстве в тетраграмматоне даже среди своих лучше молчать. При новом режиме обязательно повылазят коллаборационисты, готовые сдать тебя за лишний пайк. Надеюсь, ты не врешь. В любом случае старайся не светиться лишний раз».